Матерь Агни-йоги. И если мне каждодневно приходилось укреплять себя в свете, то значит жизнь была нелегка, и препятствия громоздились, как горы. Поймите, что чем выше ступень на лестнице света, тем испытания более сложны и трудны, и тягости их вас выше стоящих непереносимы сегодня для вас. И тягости эти оставляли они при себе, вам же давали свет и любовь, и устремление двигаться дальше. Это было с их стороны истинным самоотвержением. Было бы великим заблуждением думать, что делали это они потому, что жизнь была легка, беспечальна и свободна от непомерных и непосильных обременений. Им подражая, так поступайте и вы, мужественно неся крест свой, даря людям свет, который есть в вас.